Дорогая матушка В. и все сестры, мир вам и благословение. Знаю, что у вас скорбь, что малодушествуете. Надо сознать из дел, что слишком в нас еще слаба вера и надежда на Господа, несмотря на все уверения Его, что Он ни на минуту не оставляет верующих в Него без помощи охраны, и что Он есть путь и истина, и жизнь, и каждого, грядущего к Нему верой, деланием заповедей и покаянием, не изженет вон, а наоборот, принимает и упокоевает, как разбойника, мытаря, блудного сына и прочь. Почему ему, самой истине, не верим? Непрестанно должны мы бодрствовать и призывать имя Божие, чтобы Он поборол наших врагов, укрепил веру нашу, надежду на Бога и постепенно привел к любви к ближнему и к Богу. Царство Божие силою, то есть постоянным принуждением себя берется. Иначе возьми ежедневный крест и иди за мной. Иначе отвергнись себя. Иначе погуби душу твою. Иначе многими скорбьми подобает внить в Царствие Божие и прочее. Итак, пора проснуться спящим и взяться за дело Божие. Мир имейте между собой и святыню. Без них не внидите в Царствие Божие ни здесь, ни в будущей жизни. Эст пусть побольше сидит в своей скворечне, а не летает, как ворона из ковчега. Отец. 1951 год.